Москва, 4 апреля, воскресенье, поздний вечер. В аэропорту Анну встречал водитель Сергей. «Чему удивляться?» — думала она. «Это даже к лучшему. Цинизм удел слабых». Молча кивнув Анне, водитель взял сумки у нее и у Марины Петровны и зашагал к машине. Анну не покидало ощущение, будто в Берлине. Она осознала что-то важное для себя, но усталость мешала ей это осмыслить. По дороге она дремала и проснулась лишь на секунду попрощаться с Мариной Петровной. «Чудесная была поездка, правда, Анечка?» — грустно улыбнулась Марина Петровна. «И почему все хорошее так быстро заканчивается?» И она медленно побрела к обшарпанному подъезду, так диссонирующему с ее нарядной шляпкой. Водитель донес сумку Анны до квартиры и также беззвучно кивком попрощался. «Не человек, а рыба», — мелькнуло в голове. Дверной замок щелкнул, отдавшись эхом в гулком пространстве лестничной клетки. Сергей был где-то на севере, там, где электронагреватели особенно необходимы. Анна удивилась, увидев, что на кухне горит свет, а еще в доме приятно пахло чесноком и какими-то травами. Она глубоко вдохнула, принюхиваясь. Мелькнула мысль, что Сергей сюрпризом приехал и готовит праздничный ужин. Но мысль эту она немедленно отмела как невероятную. Бросив сумку, стремительно прошла на кухню и замерла. Красивая стройная брюнетка с раскосыми кошачьими глазами обернулась к Анне с улыбкой, не выпуская из рук кастрюлю, которую старательно терла, оттирая темные пятна. Длинный фартук, затянутый сзади, подчеркивал пышную грудь. «Я не ошиблась адресом?» — спросила Анна. «Вы Анна?» — продолжая улыбаться, спросила девушка. «Сергей Валентинович предупредил, что сегодня приезжаете». «Ах, Сергей Валентинович, может, объясните, что тут происходит?» «Вы только не волнуйтесь, Анна. Вам чайку налить?» — предложила брюнетка с приятным выговором, выдававшим украинские корни. «Нет уж, сначала объяснение. Сергей Валентинович искал домработницу, а я сейчас в свободном плавании, так сказать, вот и решила попробовать себя в этой роли. Если вы, конечно, не против». «Против чего?» — удивилась Анна. «И кого тут интересует мое мнение?» «Как вас зовут?» «Дарья, Даша», — ответила девушка. «Красивое имя. Скажите, Даша, а чем так чудесно пахнет? Что вы готовите?» Даша отступила к плите и приподняла крышку над сковородой. «Это цепелинай», — сказала она. «Только я немного модифицировала рецепт. Вместо того, чтобы варить, жарю, так вкуснее. Вы любите цепелинай?» «Картофельные котлеты с начинкой из творога?» «Можно и с творогом», — кивнула Даша. «Но я начинила их рубленым мясом с чесноком. Подумала, вы же с дороги, проголодаетесь?» Анна улыбнулась. Забота красивой Даши, специально для нее приготовившей ароматное блюдо, была приятна. «Знаете что, Даша, давайте-ка выпьем вина, аперитив, для аппетита. Я из Германии прекрасное вино привезла, прямо с виноградников. Что скажете?» Она сняла пальто и достала из сумки зеленую бутылку. Даша поставила на стол бокалы и принялась резать глянцевые зеленые яблоки. «Какие красивые, как нарисованные». У Даши были очень белые руки с отличным маникюром. Трикотажное платье струилось по безупречной фигуре. Она без всякой зависти любовалась законченностью образа. «Вы ведь в командировке были?» — заинтересованно спросила Даша. «Да, выставку в Берлине открывали. Редкие архивные фотографии времен Второй мировой войны. А Берлин — просто сумасшедший город. Красивый, живой, величественный. Я потом фотографии покажу». Анна поймала себя на мысли, что присутствие этой симпатичной брюнетки избавило ее от одиночества и пустоты просторной квартиры, отделанной модным дизайнером. Даша сняла фартук и присела, положив руки на стол. Анна разлила вино. «За знакомство?» — улыбнулась она абсурдности ситуации. «Почему бы и нет?» — промелькнуло в голове. «В конце концов, именно поиски истины и создание все новых догм мешают наслаждаться жизнью и создают этот самый абсурд». «Я люблю Берлин. Приходилось жить там», — с легкой грустью сказала Даша. «Прекрасная и очень печальная история». Знаете, древние говорили, что за все прекрасное приходится расплачиваться. Да, примерно так и было. Щеки Анны порозовели. Она расстегнула жакет, оставшись в легкой маечке, обтягивающей грудь. «У вас красивая кожа», — тихо сказала Даша. Анна смутилась, но это замечание оставило приятное послевкусие. Допив вино, открыла дверцу бара, которым так гордился муж, достала первую попавшуюся бутылку. «Как насчет текилы? 100 лет ее не пила». «А я вообще не пробовала. Слышала только, что ее с лимоном нужно пить». «Это точно важная деталь. Детали вообще вершат судьбу. Из них складывается вся наша жизнь, даже в любви все может разрушить в одночасье незначительная деталь». «Самое важное — полюбить себя», — откликнулась Даша. «И простить. Все, даже самые страшные ошибки». «Не вспоминать свою историю, а создавать ее?» — громко сказала Анна и насыпала соль между пальцев, взяла ломтик лимона, слизнула соль, выпила до дна, со стуком поставила рюмку. «Как же можно не вспоминать?» — удивилась Даша. «Нет, надо помнить». «О чем?» «Ну, к примеру, о том, что существует человек равнодушный, которому плевать на твои чувства и амбиции, его притягивает твое тело, как голодного свежая булка. Ему бы зарыться в твою плоть лицом, ртом, руками, насытиться до отрыжки, а потом все, как отрезало, словно и не было ничего». «Равнодушный, говорите?» Анна слушала внимательно. «Да, ведь как все происходит? Вначале ты им очарована, готова на него чуть не молиться. О, великий учитель, о, мудрый наставник, о, продвинутый мастер, яви мне свое внимание, и буду я счастлива отныне и до конца жизни». «Как же, до конца жизни?» Глаза Даши засверкали, она схватила бутылку с текилой и наполнила рюмки. «Несколько недель сожительства, и начинаешь беситься от безразличного: да-да, милая, дорогая, солнышко, конечно». «А что конечно? Он понятия не имеет, попросту не слушает, не воспринимает, глядит сквозь тебя, натешился твоей плотью и больше не нуждается в ней, а значит, в тебе. Да он все такой же великий, мудрый и продвинутый, только никакой не учитель, не наставник, не мастер. И он лишь прикидывался твоим, потому что хотел откусить от тебя кусочек». «Даша». Анна погладила девушку по руке. «Даша, я все понимаю». «К счастью, не все», — Даша прикрыла глаза. «Простите, просто разговоры о любви, о красавцах-мужчинах. Где они, эти красавцы? Мой папаша, например, напившись до бессознательного состояния, выплеснул матери в лицо таз с кипящим малиновым вареньем. Мужчины». «Даша», — оторопила Анна, — «что вы такое говорите?» «Простите», — Даша резко встала, отошла к окну. «Я наболтала тут лишнего». «Ничего страшного. Вы не подумайте, я не отрицаю любовь. Я очень, очень любила одного человека». «Да?» «Да. Женщину. Мы познакомились в Берлине. Ваш рассказ заставил меня вспомнить. Хотя зачем я вру? Будто хоть на минуту забывала. Анна, дорогая, давайте лучше потанцуем, например. Отчего бы нам не потанцевать?» «В самом деле». Анна улыбнулась и направилась к музыкальному центру. Прошло 2 часа с того момента, как она, зайдя на кухню, увидела перед собой эту девушку. Оказалось, знает ее всю жизнь. «Первый концерт Моцарта», — торжественно объявила Анна. «Магда тоже любила Моцарта», — тихо сказала Даша. «Магда?» — переспросила Анна. «Какое имя? Сильное, я бы сказала». «Моя любимая», — ответила Даша. Легко встала, подошла к Анне, положила ей на бедра свои тонкие руки и начала плавно покачиваться из стороны в сторону. Анна прижалась теплой щекой к ее прохладной. Губы Даши чуть касались ее кожи. Анна не чувствовала своего тела, оно казалось ей невесомым и прекрасным. «А когда вы были счастливы в последний раз?» — неожиданно спросила Даша. «Вы знаете, о чем я? Такое необъяснимое ощущение, ничем не обусловленное». Анна отстранилась, задумалась. «Ничего себе домработница», — мелькнула мысль. «Счастье ничем не обусловленное». Ответила не сразу. «Позавчера на дискотеке в Берлине веселилась, танцевала и даже кокетничала с музыкантом. Неплохой, кстати, саксофонист. Тогда меня и пронзило острое ощущение счастья, сиюминутного счастья. «Понимаю», — кивнула Даша. «Когда я увидела Магду в первый раз, ее красивое и беспомощное тело, мне вдруг так захотелось любить ее, целовать макушку, пальцы, волосы. Это было тихое и очень важное для каждого из нас счастье. Именно в ту минуту. Мы ничего не объясняли друг другу и ничего не спрашивали. Просто наслаждались внезапной и прекрасной близостью». Даша чуть коснулась губами губ Анны. Звучала музыка. Чудесные звуки нарушил грубый мужской кашель. В дверях стоял небритый Сергей, скрестив на груди руки. «Нет-нет, продолжайте, мне даже нравится. Давно не видел тебя такой расслабленной». Анна почувствовала, что ей сейчас не поможет даже текила. «Вам помочь собраться, Дарья?» — произнес Сергей. «Или вы сами сообразите, что пора бы вам выйти вон?» «Зачем ты так?» — вырвалась у Анны. «А ты вообще помолчи!» — крикнул он и вышел, хлопнув дверью. Дарья быстро написала что-то на салфетке и тоже вышла. Анна тяжело опустилась на стул и тут же ощутила ставшую уже почти привычной тяжесть в груди. Бывают такие дни, и особенно утро, доброе утро, когда невозможность очнуться от 3 часов тревожного липкого сна не кстати выпадает прямо на апрельскую весеннюю прелесть, свежую траву и даже цветущие крокусы. И в тумане неверного рассвета на лицах, безжалостно освещенных солнцем, явственно читаешь смерть. Она написана на каждом, еще примятом подушкой с развалами морщин, глубоком, бессильном. Умея прочесть эту палитру, вдруг сознаешь, что все происходит напрасно и зря. И это единичная необходимость, выкинувшая тебя к ним, сюда. И это бестолковая, бесполезная и столь отчаянно короткая жизнь, за которую все цепляются обеими руками. И единственный ее смысл, состоящий в том, что никто никогда не в силах понять другого человека. И в зеркалах этих лиц, всматриваясь, замечаешь собственное отражение, с горечью понимая, что, какую из реальности не принять за точку отсчета, все мы скорее мертвы. Что это наша жизнь и есть смерть. Анна отложила дневник и заплакала. Рядом громко храпел Сергей.